И вот в назначенный день я отправился в Торонто. Кроме меня на обед были приглашены Каролина и Бисти. За год до этого Каролина вышла за Бистона Бастабла, что принесло ей немало пользы. Он был, конечно, не Адонис, явно полноват, но обладал характером, который я не могу назвать иначе, как мягким. А Каролина, довольно долго помучив Бисти и понасмехавшись над ним, вдруг обнаружила, что любит его. Отца, однако, за столом не было. Только письмо от него, которое мы должны были прочесть, за кофе. Я никак не мог понять, зачем он нас собрал. Бисти тоже. Но Каролина сразу изрекла, в чем тут дело, и, разумеется, оказалась права. Письмо было написано довольно туманным и напыщенным языком, но в конечном счете сводилось к тому, что он собирается жениться еще раз и надеется, что мы одобрим его выбор и полюбим эту даму так же сильно, как он, и как она того заслуживает. Был там и довольно неуклюжий пассаж, воздававший должное нашей матери. И еще всякие слова о том, что он не сможет быть счастлив в этом браке без нашего одобрения. И, наконец, имя его дамы, сердце — Дениза Хорник. Конечно же, мы слышали о ней. Она возглавляла крупное бюро путешествий, собственно, владела им и была заметной политической фигурой по женской части. Доктор фон Галлер — борец за права женщин? Я, но без всякого экстремизма. Умная, умеренная, решительная. Она успешно боролась за юридическое равенство женщин, а также против дискриминации в деловой сфере и при найме на работу. Мы знали, что она входила в группу людей, поддерживавших отца в его послевоенной, не слишком-то задавшейся политической карьере. Никто из нас никогда не видел ее. Но мы познакомились с ней в тот вечер, поскольку отец привез ее в дом около 9:30, чтобы представить нам. Ситуация была не из легких. Доктор фон Галлер, кажется, он сделал это довольно неловко. Я — да. И, думаю, с моей стороны это было немного по-детски, но меня раздражало, с каким юношеским пылом он себя вел. Словно молодой человек, который приводит в дом свою девушку на суд семьи. Ведь ему в конечном счете было уже 60. Она скромна, мила, почтительна, словно 17-летняя девушка, хотя на самом деле ей было увесистых 42. Отнюдь не толстуха, но психологически тяжеловес. Женщина явно уверенная в себе и в своих кругах влиятельная, а потому все эти прихваты деревенской простушки смотрелись просто маскарадным платьем с чужого плеча. Мы, конечно, соблюдали приличие, а Бисти суетился и готовил выпивку со скромностью, подобающей зятю, на несколько натянутом семейном мероприятии, и в итоге все расцеловались с Денизой, так что фарс с получением нашего одобрения был разыгран до конца. Не прошло и часа, как Дениза уже настолько далеко ушла от своей роли деревенской простушки, что когда у меня появились некоторые признаки опьянения, сказала: «Тебе можно еще только одну маленькую, лапочка, иначе утром ты себя возненавидишь». Я сразу же понял, что Дениза мне невыносима, и что между отцом и мной возникла еще одна очень серьезная преграда. Доктор фон Галлер, и вы с ней так и не примирились? Я. Доктор, у вас же наверняка есть семья. Семейные ситуации бывают иногда очень странные. Вот вам один из таких случаев, крайне меня удививший. Никто иной, как Каролина, сообщила Нетти о грядущей свадьбе, и та затряслась в рыданиях. Глаза, правда, оставались сухими. И это после всего, что я для него сделала. Каролина тут же уцепилась за эти слова, поскольку они могли доказывать ее любимую теорию, что Нетти убила нашу мать или, по меньшей мере, способствовала ее смерти. Уж едва ли речь шла о сорочках, которые Нетти так искусно гладила. Но она же 100 раз твердила, что знает свое место. И полагать, будто годы службы дают ей основания для романтических притязаний на отца, было совсем не в ее духе. Каролина не смогла заставить Нетти открытым текстом признаться, мол, это она распахнула тогда окна, поскольку мать уже мешала отцу. И тем не менее что-то подозрительное во всем этом было. Думаю, что в суде под присягой я бы расколол Нетти за 30 минут максимум. Ну, что скажете? И ведь это вам не древнегреческая семья, никакой мифологии. Это семья века 20-го, и вдобавок семья канадская, эталон, как считается, зашоренности, эмоциональной глухоты. Доктор фон Галлер, мифологические мотивы отнюдь не редкости в современной жизни. Но, конечно, мало кто разбирается в мифологии, и уж совсем редкие люди способны вычленить мотив из нагромождения деталей. Как вы реагировали на эту женщину, которая так скоро повела себя с вами покровительственно? Я — убийственная ирония на грани ненависти. У Каролины одна убийственная ирония. Каждая семья умеет сделать так, чтобы новичок почувствовал себя не в своей тарелке. И мы делали все, на что нам хватало смелости. Одной пикировкой при встречах я не ограничивался. Навел справки в кредитных агентствах, просмотрел гражданские архивы и узнал о ней все, что удалось.